Глава 14. «Иди ты со своими играми, знаешь куда?» — крикнул Гера, хватаясь за рычаг двери. «Я отыгрался. Забудь меня, будто не было. Чао. Пишите на Алтай». С этими словами он выскочил из машины, с силой захлопнул за собой дверь и быстро пошел по тротуару, смешиваясь в гуще людей. Он думал, что его быстро догонит либо Назарова, либо Бодя. Но прошла минута, другая, третья, а его никто не хватал за локоть, не просил успокоиться и выслушать. Дойдя до Пушкинской площади, он обернулся, но в толпе людей не было видно ни одного знакомого лица. «Ну и хорошо», — подумал он, сел за столик летнего кафе и заказал пиво с чипсами. Смысл всякой азартной игры в том, чтобы вовремя из нее выйти. Гера об этом знал и свои силы не переоценивал. Судьба до сих пор была к нему благосклонна, и испытывать ее он не собирался. От лысых вымогателей он избавился. Но крючок Дине и Власу не попался. Безнаказанно переспал с женой губернатора, да еще заработал немного. Из тех денег, которые Бодя извлек из сейфа, Гера возьмет себе лишь на компенсацию за моральный ущерб, да на билет до Рубцовска. И прощай, дорогая моя столица. В принципе, ему все уже было ясно во всей этой нехорошей истории с угоном машины Лемешева и исчезновением его кейса. После того, как в мастерской на складе ГСМ сгорел человек Лемешева, губернатор кинул на поиски кейса свои отборные силы. Двух женщин, красавицу жену и красавицу Дину. Дамочки работали независимо друг от друга и очень ловко развешивали всюду лапшу. Гера понять не мог, как ему удалось переспать с обеими и до сих пор остаться в живых. Несчастный Макс, дважды умерший за кейс, которого глаза не видел, испил самую горькую чашу. Лысые вымогатели, которые затеяли рэкет между жерновов, получили сполна и по заслугам. Как, собственно говоря, и Варкун, по вине которого вся эта каша заварилась. Роль Власа, полубрата, полулюбовника, полусожителя Дины, казалась Гере эпизодической. Он лишь раз помог Дине расставить сети, в которые они намеревались поймать Геру и вытряхнуть из него кейс. Был ли Бодя подставной уткой, Гера до конца не определился, но отношение к строителю его мало волновало. Если Бодя ненавязчиво подрабатывала осведомителем Назаровой, тогда можно считать, что его работа была самой продуктивной. Через час или два на мощном «Фольксвагене» он и Назарова подъедут к дачному домику, и Бодя вынесет спрятанное под обшивкой договора и свидетельства. Строитель получит щедрый гонорар и поедет к себе на Украину скупать всю деревню вместе с навозом. Если же Бодя в этой истории не был никем иным, кроме как строителем Боди, тогда примет предложение Назаровой воспитывать у себя хороший вкус и продаст ей документы не позднее завтрашнего утра. «Пусть продает», — думал Гера. «Это его право. А насколько это рискованно, он пусть решает сам. А мне без этих дьявольских денег как-то легче дышится». Расставив все точки над «и», Гера допил пиво и поехал на Курский вокзал, чтобы электричкой добраться до Костина, где жила хозяйка дачи. Он хотел рассчитаться с ней за прожитый месяц, забрать свои вещи с дачи и немедля поехать в аэропорт Домодедово. Однако у привокзального ряда телефонов-автоматов он невольно остановился. Призрачная идея, витающая где-то в сознании, не давала ему покоя, как назойливая муха, которую надо было либо прихлопнуть, либо позволить ей сесть на свой лоб. Идея была интересной. Гере казалось, что если притворить ее в жизнь, то можно будет ответить на последний вопрос, который остался без ответа. У кого прятался Макс неделю после пожара на складе? Имели ли строители к нему какое-нибудь отношение? И в конечном итоге сделать вывод, Бодя друг или враг? Идея вертелась вокруг мобильника Макса, которого на его трупе в ту страшную ночь не оказалось. Гера предполагал, что Макс оставил трубку в том месте, где прятался от Лемешева. Вероятнее всего, ею мог до сих пор пользоваться его сообщник. Этот мобильник легко можно было превратить в крючок. Отбросив последние сомнения, Гера подошел к автомату и для абонента 4112 передал сообщение. «Поздравляем! На ваш номер выпал выигрыш суперлотереи «Билайн» третьего финального розыгрыша. Призовую сумму в размере 10 тысяч долларов США вы можете получить в Центральном отделении Сбербанка города Зареченска сегодня с 17:00 до 18:00. Хозяйки дома не оказалось, и пока Гера искал ее в ближайших магазинах, Пока рассчитывался с ней и прощался, день незаметно склонился к вечеру. Гера не успел заехать на дачу за вещами, и без четверти пять он сошел на платформе Зареченска. Центральное отделение Сбербанка вплотную примыкало к зданию городской администрации, все подходы к которому просматривались на километр. Гера проехал остановку на автобусе, перешел реку через парковую зону и спустился к Сбербанку через газоны и кусты. Он сел на траву в тени дерева и через прореженный кустарник стал смотреть за входом. Не отрывая взгляда от дверей, Гера просидел за кустами полчаса, и за это время не увидел ни одного знакомого лица. По мере того, как стрелки приближались к шести, Гера все меньше надеялся на то, что на его приманку кто-либо клюнет. Этот человек мог оказаться хитрым и осторожным, думал Гера, лежа на траве и отмахиваясь веткой от комаров. Что ему стоило позвонить в справочную службу Билайна и уточнить, разыгрывали ли они какую-либо лотерею? За первым пессимистическим выводом последовал второй, затем третий и четвертый. Пользователь мобильника мог оказаться совершенно неизвестным Гере человеком, и он уже был в Сбербанке, уже узнал о том, что над ним нехорошо пошутили, и ушел в освояси. В мобильнике мог сесть аккумулятор, и сообщение не отразилось на дисплее. Новый хозяин мог находиться вне зоны роуминга. В конце концов, этот человек мог попросту игнорировать пронзительный писк трубки. Этих доводов оказалось достаточно для того, чтобы Гера без 20 минут 6 покинул засаду и, отряхиваясь, не торопясь, зашел в душный зал Сбербанка. Пенсионеры толпились у пенсионного отдела. Кассирша в обменном пункте просматривала доллары в синем свете. Несколько человек, сидя за столом, заполняли квитанции за коммунальные услуги. «Нет, так нет», — подумал Гера и направился к выходу. В дверях он нос к носу столкнулся с Ламантиной. Женщина, увидев его, улыбнулась и поздоровалась. Появление здесь сестры путевого обходчика было нормальным делом. Платить за электроэнергию приходилось в Зареченске. Гера, не слишком рекламируя свое знакомство с Ламантиной, сдержанно кивнул и быстро вышел на улицу. Он прошел несколько метров и вдруг остановился, как вкопанный. «Ламантина!» — подумал он, словно наяву представляя ее пятистенку на краю леса, огороженную высоким забором. «Черт возьми! Конечно же, Макс жил у Ламантины! А где можно было спрятаться надежнее? Эта ненормальная испытывала к нему благоговейный трепет. Она умела хранить тайны. Она была счастлива кормить его и обстирывать». «Муж!» — мысленно крикнул он и хлопнул себя по лбу. Она говорила, что у нее появился муж. Конечно же, она имела в виду Макса. Гера круто развернулся и быстро забежал в зал банка. Ламантина, сидя за столом, что-то писала на листе бумаги. Гера подошел к ней и встал за спиной. Огромными буквами, словно первоклассница, Ламантина выводила: «Заявление от Абрикосовой Екатерины Епифановны. Прошу у вас перевести весь мой выигрыш на реставрацию церкви святого апостола Иоанна близ деревни Костина». Гера вырвал заявление из-под пера Ламантины, смял его и сунул в карман. Женщина подняла на него свои пронзительно чистые глаза. Губы ее задрожали. Она вот-вот готова была заплакать. «Пойдем», — тихо сказал Гера, — «я тебе сейчас все объясню». На них смотрели сидящие рядом люди. Ламантина тяжело поднялась со стула. Гера взял ее под руку. «Я сама пойду», — бормотала она. «Мне только бы успеть у Господа Бога прощения. Выкопали передо мной яму и сами упали в нее. Лежу среди львов, сынов человеческих, у которых зубы, что копья и стрелы, и у которых язык, что острый меч, чтобы избавились возлюбленные твои. Спаси десницу твоею». И они вышли на улицу. Ламантина стремительно слабела, и Гера опасался, как бы она не упала на лестнице и не переломала себе ноги. «Иди же ты ровно», — шепнул он ей, — «а то подумают, что пьяная». Он усадил женщину на скамейку под кленом. Лицо ее было никаким. В глазах пустота, лицо бледное, усыпанное мелкими каплями пота. Напугал бабу до смерти, — подумал Гера, и ласково, как у ребенка, спросил: «Тебе мороженое купить или сникерс?» Ламантина не ответила. Ветер трепал кончики ее белого платка. Белые руки спокойно лежали поверх длинной черной юбки. По белоснежной сорочке от локтя к плечу ползла маленькая зеленая гусеница. Гера щелкнул по ней пальцем. «Я не хотел тебя обидеть», — признался он. «Никакого выигрыша нет. Я просто так пошутил. А денег на реставрацию церкви я тебе дам. Много у меня нет, но 1000 долларов найду. Ламантина медленно повернула лицо, осмысленным взглядом посмотрела в глаза Геры, на его лоб, щеки. «Мальчик мой!» — прошептала она. «Ладный какой! Глаз не оторвать! Жаль, не успела нарожать от тебя детишек!» Он вернулся домой в тот сумеречный час, когда от земли еще тянуло теплом. Овраги наполнялись туманом, а комары начинали безудержный жор. Гера открыл калитку, зашел во двор и увидел сидящую на ступеньках крыльца Дину. «Что надо?» — на церемонии спросил он, доставая из кармана ключи от двери. «Мне негде ночевать», — ответила Дина. «Вон, за яблоней сеновал», — сказал Гера, зашел на веранду и закрыл за собой дверь. Он зажег газ, поставил на огонь чайник и поднялся на второй этаж. Тайник, придуманный Боди, внешне оставался нетронутым. Но когда Гера аккуратно снял одну доску и просунул руку в нишу, то нащупал только пакет с деньгами. Свидетельств и договоров не было. «Как я и предполагал», — подумал Гера. Пересчитал доллары и вернул их на прежнее место. 3233. Столько, сколько и было. Гера приладил доску на место и спустился на кухню. Чувство опустошенности в душе угнетало. Гера с удовольствием бы выпил, но в холодильнике не оказалось даже кефира. Он заварил себе крепкий кофе, добавил в него молока и с чашкой в руке сел на подоконник. Он уже успел забыть про Дину и потому неприятно удивился, увидев лежащего на крыльце человека. «Черт бы ее подрал!» — подумал Гера и, гремя босыми ногами по дощатому полу, пошел на веранду. «Может быть, обойдемся без этих дурацких сцен?» — спросил он, открывая дверь. Дина не подавала признаков жизни. Гера стоял над ней и решал, что лучше сделать. Легонько пнуть ее ногой или не обращать на нее внимания, закрыть дверь на ключ и лечь спать. Против своей воли он опустился перед девушкой на колено и коснулся пальцем ее щеки. Кожа была влажной. «Опять слезы», — мысленно взвыл Гера. «Как мне все это надоело!» «Имей в виду», — сказал он, — «ни кейса, ни ключа, ни документов у меня нет. Все уже у Назаровой. У меня вообще ничего нет, кроме родины». Дина оперлась руками о пол и села. «Не смешно», — произнесла она, и, вытащив из кармана платок, громко высморкалась. «Тем не менее, это правда. Выкладывай на чистоту. Что тебе от меня надо? Оставь немного кофе». «Это все?» — удивился Гера. «Твои потребности скудеют день ото дня. А как поживает пузатый следователь, который ходил по твоей комнате? Чах-чах-чах. А что в анализах по делу об изнасиловании? Мазок, скребок, препаратное стеклышко». «Ладно, заткнись», — попросила Дина, пригубливая чашку с кофе. Некоторое время она молча пила, глядя на малиновую полоску заката. Потом глухим голосом сказала: «Я не знала тебя. Думала, что ты заодно с теми лысыми дегенератами, что ты обчистил машину губернатора и натравил его ищеек на Макса. И потому была рада помочь Назаровой. Она за этот кейс пообещала большие бабки. А потом ты увидела, что я, как щелкунчик, превратился в прекрасного принца». «Не надо себе слишком льстить», — оборвала его Дина. «И вообще, не надо кривляться. Это тебе не идет». «А тебе?» — Дина кинула на Геру быстрый взгляд. «Сейчас я разговариваю с тобой нормально». «Ну-ну, допустим. Так что изменилось с той поры?» «Я порвала с Власом». «Порвала?» — воскликнул Гера и схватился за голову. «Отреклась от него, как от брата». «Хватит!» — вдруг на высокой ноте крикнула Дина. «Ты смешон! Ты похож на бездарного клоуна!» «Бездарные клоуны грустные!» «Умоляю тебя, выслушай меня!» Гера закрыл рот, стиснул зубы и мысленно навесил на него большой амбарный замок. «Влас был моим женихом. Я любила его. Мне казалось, что я люблю его», — поправила Дина. «Но мою преданность он стал использовать для личной наживы. Его брат действительно живет в Германии, работает автозаправщиком в Берлине. Но это только для маскировки. Главная же его забота – найти и подготовить клиента для угона». «Какого клиента?» – не понял Гера. «Пожалуйста, говори тише», – попросила Дина. «Ваши пьяные беседы с Бодей, кстати, слушал весь дачный поселок, в том числе и мы с Максом». «Так вот, брат Власа знакомился с владельцами новых дорогих автомобилей, в основном 600-х мерседесов, и предлагал им сделку. Владелец машины получал несколько тысяч долларов и оставлял свою машину на ночь в оговоренном месте вместе с ключами и техпаспортом. Этой же ночью мы с Власом перегоняли машину в арендованный братом гараж. а оттуда через Польшу и Белоруссию сюда, в мастерскую. И что же, все посты ГАИ вас пропускали? Не поверил Гера. Да, в этом-то и весь фокус. Хозяин машины заявлял об угоне через 10-12 дней, когда возвращался из командировки или отпуска. А за это время мы с Власом с поддельными документами успевали пересечь 3 границы, а Макс перебить номера двигателя и кузова. «Ничего не пойму», — признался Гера. «А на кой черт хозяину Мерседеса отдавать свою новую машину за несколько тысяч долларов, если она стоит несколько десятков тысяч?» «А смысл в том, — пояснила Дина, — что за угон он получал страховку, равной полной стоимости автомобиля». «Ну, ловкачи!» — искренне изумился Гера. «А что вы делали потом? Искали покупателя?» «Нет», — после небольшой паузы ответила Дина и совсем тихо добавила. «У нас был постоянный покупатель — Павел Сергеевич Лемешев». Гера вскочил на ноги и стал ходить около крыльца взад-вперед. Галька шуршала под его ногами. «Когда я читал газетные статьи про коррупцию, — признался он, — то думал, что все это придумано журналистами. Я не мог поверить, чтобы люди такого уровня занимались такими откровенно уголовными делами. А что же тебя лапочка потянула на криминал?» «Ты можешь мне не верить, но я до последнего дня не знала, что мы с Власом перегоняем ворованные машины. Он мне говорил так. Брат покупает мерсы на авторынке, а я перегоняю. К нам никогда не было претензий ни на таможне, ни на постах ГАИ. Я даже подумать не могла, что информация об угоне просто еще не поступила в компьютеры. И тебя не смутило, что Макс перебивал номера?» «Господи, да откуда я знала, что он перебивает номера?» «Вас, — говорил, — это обыкновенная предпродажная подготовка, техобслуживание, мойка двигателя и прочее. Ты думаешь, что мне, девушке, было очень интересно вникать во все эти технические тонкости? Мне нужны были деньги на жизнь и на учебу». Гера снова сел рядом с ней. «Лемешев покупал у вас машины. Да, по 25 тысяч за новый мерс и по 15 за другие марки», — вставил комментарий Дина. «Он был, значит, вашим компаньоном», — продолжал Гера. «В какой-то степени зависел от вас. И вдруг такой крутой наезд на Макса, потом на Гочу». «Я тоже была удивлена, когда Влас рассказал мне обо всем этом», — ответила Дина. «И подумала так. Наверное, после того, как Гочи угнал его машину, Лемешев перестал доверять Максу, решил выйти из игры и умыть руки». «А ты знала о том, что Назарова жена Лемешева?» «Нет. Для меня это новость, но я чувствовала, что они заодно, и Назаровой не доверяла. После пожара на складе Макс попросил у Назаровой помощи. Ему нужна была какая-то крыша. Назарова обещала помочь, даже придумала фокус с телевидением, чтобы якобы убедить киллеров, что Макса нет в живых. Мне эта затея не понравилась сразу, и я пошла на съемки, чтобы выяснить, с кем и на кого она работает. Там ты намутил воду, устроил скандал, и после того, как Назарова дала тебе визитку, мне пришлось переключиться на тебя». «Ты сказала Максу, что видел на съемках меня?» «Сказала. Ему это очень не понравилось». «Да я пошел туда не по своей воле. Мне куратор приказал». «Вряд ли это была случайность. Скорее всего, Назарова позвонила на кафедру и попросила, чтобы на съемки прислали именно тебя. Таким способом она хотела проверить всех, кто мог быть причастным к пропаже Кейса». «Мне непонятно, почему Макс не доверял мне», – произнес Гера. «Мне казалось, что мы с ним друзья. Он вообще никому не доверял после того, как Лемешев прислал к нему вышибалу», – ответила Дина. «Он стал подозрительным и осторожным. Даже со мной он встречался в лесу. Я так и не узнала, где он жил все это время. Знаю, что где-то недалеко отсюда. Может быть, в шалаше, как Ленин?» Гера искоса глянул на Дину, но в темноте не увидел ее глаз. «Как же вы поддерживали с ним связь?» «Я скидывала ему на мобилу сообщение, а он звонил мне по ночам. Он вообще не показывался днем на людях. Ночью делал машины, потом ходил на речку отмываться. Потом мы с ним встречались где-нибудь в поле на сеновале или во враге». «Это там, где я вас выследил?» «Ты зря, конечно, это сделал», — кивнула Дина. «Мог бы и утонуть в болоте». «Ты меня спасла?» «Нет, Макс, он успел срубить какое-то дерево. А я в это время, как идиотка, носилась по берегу и не знала, что делать». «Зачем же ты его убила?» Неожиданно для самого себя спросил Гера и тотчас почувствовал, как у него онемел язык. Дина резко повернула голову и посмотрела на Геру. Ее глаза блеснули отраженным светом луны. «Я его не убивала», — ответила она, на удивление спокойно. «Для меня самой это было неожиданностью. Мы договорились встретиться с Максом у платформы в 2 часа ночи. Я видела, как Макс перешел рельсы и быстро исчез в лесу. Он вел себя странно, и я поняла, что его кто-то спугнул. А потом увидела, как вы с Боди шпионите, и чтобы оторваться от вас, перешла на другую сторону перед самым поездом и побежала по насыпи к платформе. Там я и наткнулась на труп». «И кто, по-твоему, это мог сделать?» — спросил Гера, очень желая, чтобы Дина нашла какое-нибудь крепкое алиби для себя. «Не знаю», — ответила она. «Может быть, Лемешеву как-то удалось перехватить звонок Макса, и ему стало известно, где мы должны встретиться?» «Мне кажется, выстрелили с поезда». «Попасть в человека ночью из пистолета Макарова с движущего поезда?» — с сомнением произнес Гера. Дина пожала плечами. На службе у Лемешева состоят опытные киллеры. Вполне возможно, что какой-нибудь снайпер попал с нескольких выстрелов. Прекрасный, между прочим, способ. Ни следов, ни улик, ничего. Она замолчала. Где-то у леса сонно забрехала собака. Прогремел товарняк. В соседских кустах смородины дикими голосами закричали коты. Звякнула жестяная банка, и вновь все стихло. Гера сунул руку в карман и нащупал маленькую пулю от пистолета Макарова, которую выковырял из ствола дуба. Он долго не решался сказать то, о чем думал. Ему не хотелось загонять Дину в угол. Все ее оправдания выглядели убедительно. Но у Геры был в запасе мощный аргумент, который мог с легкостью перечеркнуть версию о выстреле с поезда. «Видишь», — произнес он, раскрывая перед девушкой ладонь. «Что это?» — спросила она и взяла пулю. «Этой штуковиной Макс выстрелил в нас, когда мы с тобой ломились ночью через прибрежные кусты», — пояснил Гера. «У Макса был пистолет Макарова. Так ведь? Ты знала об этом?» «Да», — после некоторой паузы ответила Дина. «Знаешь, к какому выводу можно прийти, если сравнить эту пулю с той, которую криминалисты вытащили из груди Макса? И они окажутся выпущенными из одного ствола». Дина медленно подняла голову и одними губами прошептала. — Какому? Выводов может быть 2, — сказал Гера, не сводя глаз с темного лица Дины. — Первый. Макс застрелил сам себя из своего Макарова. И второй. Убить Макса его же пистолетом мог человек, который знал о существовании этого пистолета. Гера думал, что у Дины сейчас начнется истерика. Но девушка, положив пулю на ладонь Гера, произнесла. — Да, ты прав. Надо отнести ее к криминалистам. Она будто не понимала, чем для нее это может закончиться. Гера подержал пулю в кулаке, грея ее, затем размахнулся и швырнул ее в кусты на соседском участке. «Зачем?» — спросила Дина. «Не хочу», — ответил Гера. «Не хочу больше ничего знать». «Поцелуй меня», — попросила она. Дом, казалось, медленно дрейфует по озеру среди затопленных крыш и линий электропередачи. Плотный туман разлился по улочкам, вскрыл заборы, теплицы, скамейки, гаражи и низкие деревья. Белые стволы берез казались призрачным чистоколом. Тишина была густой и сырой, как мокрая вата. — Почему ты не спишь? — спросил Гера. Дина стояла у окна, завернувшись в одеяло. — Думаю, она с тобой. Как мы будем жить? — Может, поедем на Алтай? — Нет, мы не поедем на Алтай. Тебе надо перевестись на дневное отделение и закончить учебу. Снимем квартиру. Обязательно двухкомнатную. В одной мы будем принимать гостей, а в другой сделаем спальню. Там мы поставим детскую кроватку. Такая квартира будет стоить больших денег, сказал Гера. Потому мне все равно придется бросить учебу и устроиться в мастерскую. У нас будут деньги на квартиру, ответила Дина. Только надо их забрать. Гера встал и босиком зашлепал к лестнице. «Если бы ты знала, — сказал он, спускаясь вниз, — как мне не нравится это слово «забрать». Ты путаешь его со словом «отобрать», — объяснила Дина. «Мои деньги в виде навороченного Мерседеса находятся в радиусе нескольких километров от платформы. 3 дня назад я подогнала к платформе машину, где ее принял Макс. Он успел перебить номера, но по известным причинам машину Лемешеву не продал. Теперь надо ее найти». Половина ее стоимости принадлежит Власу и его брату. другая половина — наша с тобой. Гера, так и не спустившись на первый этаж, снова стал подниматься наверх. — Ты уверена, что Мерседес стоит там, где прятался Макс? — спросил он. — Конечно, там. Я думаю, что это может быть какой-нибудь заброшенный двор. Или... — Одевайся! — крикнул Гера. — Быстро! Даю 2 минуты. Он сам уже скакал на одной ноге, натягивая джинсы. Дина смотрела на него с недоумением. — Куда ты собрался? Ты думаешь, что не ошибаешься? Ему казалось, что Дина все делает слишком медленно. Он схватил с полки свою футболку и стал надевать ее на девушку. Футболка оказалась слишком длинной и доставала Дине до колен. — Отлично! — сказал Гера. — Больше ничего не надо. С этими словами он схватил Дину за руку и потащил за собой вниз. Она едва успела на ходу одеть босоножки. «Зачем такая спешка?» – жаловалась она, спотыкаясь о дорожной кочке. «Куда мы бежим?» «Я очень нетерпеливый человек», – сказал Гера, не снижая скорости. «Но имей в виду, что это не единственный мой недостаток». «А ты не забудь, пожалуйста», – напомнила Дина, – «что кроме майки и босоножек на мне ничего не одето». «Милая, о таких вещах я никогда не забываю». «Ты меня тащишь в лес? Только не в болото, умоляю тебя». Гера стал взбираться по железнодорожной насыпи. «Хочу тебя предупредить», — сказал он. «Женщина, к которой мы идем, не вполне нормальная. Она думает, что Макс был ее мужем, и на этой почве у несчастной голова совсем перестала соображать. Пока я буду заговаривать ей зубы, ты должна открыть ворота и выгнать машину». «Ясна задача?» «Ясна», — отозвалась Дина, шаркая босоножками по гравию. «А что значит ненормальная? Она не кинется на нас с топором?» «Обещать не могу», — ответил Гера. «Внимание, мы уже подходим. Видишь дом на краю леса?» Они стали спускаться на луг, мокрые тросы. Упругая трава стегала их по ногам. Дина дрожала от холода и невольно старалась прижиматься плечом к Гере. «Что будем делать потом?» — спрашивал Дину Гера. «Кому ее продать? Как продать? Она же без документов». Дина поймала ладонь Геры и прижала ее к своим губам. «Ты только не нервничай», — попросила она. Буква «Р» от озноба получалась у нее звонкой и протяжной. «Все, что было раньше, все забыто. Хорошо?» «Что еще?» — со сдержанным раздражением спросил Гера. «Влас оформил эту машину на твое имя». «Что?» — Гера остановился. «Почему на мое? Как? С какой стати?» «Так нам было безопаснее работать. Мы все машины оформляли на подставных лиц. Лемешев принимал их у нас только с таким условием». «Все понятно», — ответил Гера. «Для этого вам и понадобился мой паспорт». «Послушай, а та нервная женщина, которую ты выдал за свою мачеху, кто она?» «Хозяйка квартиры, которую мы с Власом снимали». «Должен сказать, хорошо сыграла». «Любая женщина хорошо сыграет, если ей хорошо заплатить», — ответила Дина. «Да», — протянул Гера и покосился на девушку. «Что ж тогда получается? Это сколько мужчина должен заплатить, чтобы быть уверенным в том, что женщина с ним не играет, а говорит только правду?» «По-разному», — всерьез ответила Дина. «Но деньги не всегда играют главную роль. Например, в том случае, если мужчина станет мужем, а женщина — его женой». Гера подхватил Дину на руки. «Ну, смотри, Динка», — произнес он, глядя ей в глаза, «если ты продолжаешь играть со мной, то я утоплю тебя в черной речке. Запомнила?» «Запомнила», — ответила Дина. «Но ты тоже имей в виду, если ты меня утопишь, то утопишь свою честную жену». Они тихо подошли к забору. Гера осторожно надавил рукой на дверь калитки и зашел во двор. Где-то в глубине двора стоял сарай. Из него доносилось сонное хрюканье поросенка, протяжное кудахтанье настороженных кур. За козлами, на которых лежало тяжелое березовое бревно, темнел брезентовый чехол, прикрывающий автомобиль. Из-под нижнего края чехла выглядывали лучевые литые диски и прекрасная шипованная резина. Гера обернулся к Дине, показал большой палец на кулаке и кивнул на ворота. Но Дина не торопилась открыть их. Она шла за Герой по пятам, от напряжения и страха раскрыв рот. Гера зашел на крыльцо, приподнял кулак и, выжидая мгновения, негромко постучал в дверь. «Кому не спится в ночь глухую?» — произнес он и заткнулся. Дверь со скрипом отворилась. За спиной Геры вдруг пронзительно закричала Дина. В сумрачной прихожей на бельевой веревке, подвязанной к потолочному крюку, покачивался труп Ламантины в ночной рубашке. Гера сам с трудом подавил в себе желание кинуться прочь со двора, забыв про Мерседес под чехлом. Онемев от ужаса, он неподвижно стоял на пороге, глядя на выпученные глаза женщины и вывалившийся изо рта распухший синий язык. «Уйдем отсюда!» — сдавленным шепотом пронесла Дина и схватила Геру за руку. «Прошу тебя, уйдем!» «Подожди!» — ответил он и дернул рукой. Босые ноги Ламантины раскачивались над листом бумаги, вырванным из ученической тетради. Гера, встав на колени, пригнулся к полу и вытянул руку, дотрагиваясь до листка. «Не прикасайся здесь ни к чему!» — со слезами в голосе крикнула Дина. «Ты оставишь отпечатки!» «Замолчи!» — Гера потянул лист на себя. «Иди заводи машину!» Любопытство медленно побеждало страх. Дина, встав на цыпочки, через плечо Геры взглянула на ряд крупных неровных букв. «Заявление правосудию от преступницы Абрикосовой Екатерины. Волею Господа нашего была связана узами брака с Максимом, фамилии не спросила, и недолгое время была ему верной женой. Но с горечью узнала о прелюбодеянии моего мужа с развратной девкой, выследила его и убила собственноручно мужниным пистолетом, который закинула потом в вагон проходящего поезда. Прощение Господа нашего выпросить не смогла, а скрывать страшный грех уже не было мочи. Отдаю себя суду Божьему, заслуживая страшной кары за убийство. Богом молю не открывать уста на злословие и языками не сплетать коварство на брата моего». Преступница Абрикосова. «Это из-за меня», — прошептала Дина. «Это со мной она видела Макса. Только никакого прелюбодеяния не было. Ничего между нами не было, клянусь тебе. Мы только говорили о машинах, Лемешеве и Кейсе. Поверь мне, пожалуйста». В тот момент Гера не понял, какое обвинение для Дины было страшнее – в убийстве Макса или в любовной связи с ним. «Ей еще оправдываться и оправдываться передо мной», – подумал он и как в воду глядел.